Их было больше сотни человек, и душу каждого тревога в тот момент как на абордаж взяла. Любого можно запросто героем этой песни было сделать разные, но сидят в соседних креслах. Холостяк помятый, семьянин в брюках глаженных, любимою женою сильные и духом павшие были здоровые. И те, кто чуть-чуть покашливал, богатые, и чё богатство в отделении. Багажным умещалось в сумке лишь одно, чья жизнь не сахар. И счастливые, кто-то в Иисуса, кто в Аллаха, из них верил. Но каждый пассажир лайнера, что высоту терял посредине океана. Кто-то из них молился, кто-то сына молча гладил, кто-то истерил. Дедушка один в иллюминатор глядел, улыбался. Год назад он схоронил бабушку и теперь сидел и напевал тихо. Пропитано тобой, пробитое тобой сердце, я не открывал, но выбита ногой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе. Пропитано тобой, пробитое тобой сердце, я не открывал, но выбита ногой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе. За час до этого всего познакомились благодаря билетам. То ли судьба распорядилась так, то ли кассиры, но они сидели рядом, продавец и дочь банкира. Что-то было в ней неподдельное, родное. Он, накрыв ее ладонь рукою, моментально понял, что полюбил. Она лишь улыбнулась ласково, поняв, что отыскала свое главное богатство. И он старался надышаться ароматом тех волос атласных, не желая вспоминать об опасности. Это любовь. Любовь жила всего лишь час, но напрасно ли, ведь суждено погибнуть вместе и любя не каждому. Я лишь хочу, чтоб каждый ценил тех, кто Богом были посланы навстречу нам на жизненной дороге. Ценил то, что есть у нас, ведь чё-то счастье длится всего лишь час в креслах хвостовой части. Пропитано тобой, пробитое тобой сердце, я не открывал, но выбита ногой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе. Пропитано тобой, пробитое тобой сердце, я не открывал, но выбита ногой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе. Пропитано тобой, пробитое тобой сердце, я не открывал, но выбита ногой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе. Пропитано тобой, пробитое тобой сердце, я не открывал, но выбита ногой дверца. Я лечу к тебе, мы будем там с тобой вместе.